«Ради Анне, ты что, убиться хочешь?» – злобно орнул Мстислав, и сразу спрыгнул с коня. Его лезвие уже летело в сторону жреца. Встречая саблю, ради Анны не боялся совсем. Он просто вдохнул глубоко и шлепнул по груди воеводы. Тот взвизгнул и полетел вдоль стены. И только когда приземлился, понял, что лучше бы он сегодня вообще постель не покидал. «Ради Анны, ты что, с дуба рухнул, что ты бьешь меня?» – закричал воевода в ярости. «А ну-ка, попробуй выйти на поединок». Ради Анны надменно засмеялся и, настойчиво взмахнув рукой, объявил: «Кто хоть шажок сделает, тому крышка». «Хорошо, очень хорошо». Глаза у воеводы сверкали, будто вот-вот из них вырвется пламя. «Солдаты, готовьте огни». Ради Анны налился яростью. «Мстислав, не твори дурацких штук. Тебе ж тогда придется отвечать за все». Но воевода лишь фыркнул с презрением. «Поджигайте, стойте, перестаньте, говорю». В этот момент подкатил на коне стремительный тип. Воевода чуть не облегчился, увидев, кто это примчался. «Государь Велимир, советник», — пробубнил он, и в тот же момент получил пощечину, звонкую, как раскатистый гром. «Чертов холоп, кто дал тебе приказ поджечь дом наслаждений?» — прорычал Велимир, будто не ждал ничего хорошего в ответ. После получения такой пощечины воевода был немного потрясен, но наверняка он понял, в доме наслаждений находилась очень важная фигура, иначе ради Анны не осмелел бы так спокойно противостоять им, а советник не подоспел бы так быстро. Попытавшись исправить бардак, воевода выдавил из себя: «Советник Велимир, я ошибался, так что, милостивейший, настигни меня своим гневом». В ответ получил лишь холодное хмыканье. Чертов советник не собирался упрощать ему жизнь. «Мстислав, ты собака», — вывел дружину, не получив приказа, «а еще пытался поджечь бордель, так что, виноват вдвойне. Воины, снимите с него кирасу и волочите его в темницу до поры до времени». И вот тут-то лицо воеводы превратилось в бумажный лист. Он встал на колени и закричал: «Государь, ваш подчиненный признает, что был неправ. Прошу, простите меня. Я знал, что воевода лишь хотел оказать услугу сыну городничего. Поэтому он тайно привел дружину, окружив дом наслаждений. Однако он не ожидал, что все закончится вот так». «Послушай, воевода, можешь кричать сколько угодно», — отрывисто буркнул советник, смотря на него свысока. «Но ты же понимаешь, что это не исправит твоего кривого поведения. Так что забудь про извинения и готовься к наказанию». Советник махнул рукой, и парочка горилл в доспехах подошла к несчастному воеводе, сбрасывая с него панцирь и связывая его. «Вот так вот, утреннее развлечение», — подумал я, едва заметно улыбаясь. В следующий момент серьезное лицо Велимира смягчилось, и он немного льстиво произнес: «Прошу прощения за неудобство, господа. Ваш корабль уже ждет в порту. Куча гребаных мачт в порту заставили меня задуматься. У некоторых огромные паруса, как бабушкины панталоны, что она вывешивала на балконе каждое воскресенье, а другие мелкие, как та лодка, что спасла меня от убийц. У меня столько золота, что мог бы купить самую большую барку во всем Новгороде. Но, черт возьми, я не могу тратить их на все подряд. Это привлечет внимание, и я не хочу никаких неприятностей. Шлюхи, кстати, тоже по дешевке продаются», — промелькнуло в голове, когда я увидел ту шмару, кричащую о ценах за свои услуги. Вся такая благополучная, смазливая, но на лице уже начинают пробиваться морщины. Я просто ухмыльнулся, не обращая внимания на это, и продолжил свой путь. Жрец Радиане, как обычно, засуетился, видя, что я опять где-то в мире своих фантазий. «Оставайтесь с полуночницей, Ярослав, не высовывайтесь. Мне нужно встретиться кое с кем». «Полуночница, где?» — спросил я, а затем увидел ее, стоящую у корабля. По правде говоря, я едва узнал ее, полностью закутанную в плащ. Я поманил пальцем и закричал: «Эй, Дана, подойди сюда, симпатяшка». Радиане ворчливо пожал плечами, катая глаза на мои выходки. «Черт возьми, я как дикарь среди цивилизованных», — промелькнула мысль, но я был слишком возбужден, чтобы об этом париться. Я получил золото, титул, имение и даже корабль на время, но никто ни о чем не догадался. «Не парься, Радиане. Эй, с кем у тебя встреча?» — спросил я жреца, когда он почти ушел. Жрец ответил, не оборачиваясь: «Наемник». Получив сухой ответ от учителя и хмыкнув, я взглянул на полуночницу. Дана указала в сторону менее оживленного участка мощеной улицы, параллельной набережной. Там стояли ящики, выше моего роста, наполненные провизией. Я морщил лоб, сомневаясь в ее искренности. В моей голове крутились более грязные мысли, но я решил не высказывать их вслух. Впрочем, мои яйца уже были выжаты до последней капли. «Ты хочешь, чтоб мы немного пообщались наедине?» – спросил я, поднимая бровь с оттенком сарказма. «Поговорить», – ответила она монотонным голосом. «Это то, что я подразумевал», – откликнулся я, готовый пойти за ней, куда угодно. Пройдя за ящики, мы оказались в более приватной обстановке. «Знаешь, я приготовил тебе место на корабле», – сказал я, когда она повернулась ко мне. «Путешествие в Форт Роговой», – произнесла она с тем своим странным акцентом. «Именно. Я надеялся, что ты захочешь присоединиться», – добавил я, чувствуя себя неуверенно. «У нас есть сделка, правда?» – спросила она. «Конечно, да», – согласился я, припоминая что-то такое, что-то в этом роде. «То, что ты хочешь», – поправила меня Дана. «Ты получишь», – я ухмыльнулся. «Золотой трон древних королей», – подумал я, – «ведь это явно превзойдет все остальное». «Ты уже спрашивал, пойду ли я с тобой», – сказала Дана, словно это было само собой разумеющееся. «Зачем спрашивать о том, что ты уже знаешь?» Я взглянул на небо, искренне взволнованный. «Да, знаю», – ответил я ожидавшей девушке. Дана наклонилась к моему лицу, как будто собираясь поцеловать. «Потому что ты мне нравишься». Я почувствовал, как мое сердце пошло на рекорд. «Я тебе нравлюсь?» – спросил я, на самом деле не обращая внимания ни на что, кроме ее рта. «Велес побери, у нее довольно мощные зубы». Радианэ рассказывал о русалках, которые обманывали и заглатывали моряков целиком. Я откашлялся, пытаясь выбросить эти образы из головы. «Да, ты не знал, ты думала, я хочу убить тебя в пирамиде?» – ответила Дана, не обращая внимания на мое положение. «О, ты, должно быть, чертовски шутишь». «Нет-нет, ты права», я согласился, пытаясь собраться с мыслями. «Теперь мне ясно, что нужно держаться подальше от нее. Под воздействием возбуждения и паники, могу оказаться в больших неприятностях». Может, Радианэ был прав, и она действительно знает, как высосать душу из мужика. «Тогда добро пожаловать на борт», вежливо сказал я, слегка склонив голову. «Отплываем сегодня же». Рагнар давно искал его. Он был виновен в смерти его сестры, дочери варяжского ярла. Он зашел в крупнейший бордель города, дом наслаждений, прямиком к напудренной старушке, разговаривающей с молодой девушкой. Губы старушки были накрашены насыщенным рубиновым цветом. Щеки обвисли, несмотря на попытки замаскировать это косметикой. «Твоего лица почти не видно. Покажи немного любви к плоти», сказал он на местном наречии. Рагнар поднял кулак в перчатке, повертел его и раскрыл. Внутри сиял золотой орел. Глаза старушки чуть не вылезли из орбит. «Кто принес Салатаев мой дом у Дафальстфи?» — спросила владелица китаянка. «Позвольте мне устроиться поудобнее», — сказал Рагнар и потребовал поднос. Две полураздетые девушки принесли ему мед и фрукты, а также удобное кресло. «Фы здесь не за дефуськами или мальсиками», — решила мама Сан, отправляя в рот фрукт. «Сто фам нужно, господин Рылов», — сухо соврал Рагнар. «Некоторое время назад здесь был парень, у него было много золотых монет, одна селебла, на нось», — пробубнила китаянка, указывая на девушку на коленях северянина. «Золотой монет, получишь 4 дефуська над фанидель. Тебе нужен золотой?» Рагнар положил монету на стол между ними, не дожидаясь ответа. «Салатани лесни», — старушка плотоядно облизнулась. Он пристально посмотрел в ее светло-карие глаза. «Кто это был?» «Молодой господин», — она указала на двойные двери, ведущие наверх. Рагнар некоторое время наблюдал, как рука девушки умело массирует его шею. «Господин усел, корабль плыть», — сказала старушка рассеянно. «Да, обычно так и делают, когда заканчиваются монеты. Кто-нибудь еще?» «Сын Городниси», — ответила мама Сан с легкой улыбкой. Рагнар недовольно причмокнул губами. Найти парня было нелегко. Они редко оставались на одном месте. Однако он мог выяснить что-нибудь в порту. «Что-нибудь еще?» — спросил госпожа Суньвынь. Ее рука зависла над золотой монетой. Рагнар проверил девушку у себя на коленях. «Возможно, 18, миндалевидные глаза, пухлые губы и внушительный бюст. Тут нужны обе руки, чтобы управиться должным образом. В этом был потенциал», — подумал он. «Не в этот раз», — решил он. И китаянка с довольной улыбкой схватила монету. Рагнар вышел из борделя и отправился в порт. Его быстроходная ладья с бойцами уже стояла в порту. Им пришлось прикинуться торговцами с севера. Однако они никогда не были торговцами, скорее даже наоборот. Теперь они напали на след. Глава 14. Лада, богиня размножения и плодородия. Я глядел, как матросы трудились, путая веревки в узлы, около бочек и ящиков. Я, как воришка, часто применял веревки, для того, чтобы забираться в окна или перелезать через стены. Не знал, что у барона Кречетова есть отпрыск, мрачно пробасил капитан Мирон, его голос прорывался сквозь шум волн и крики чаек. Мирон был типичным морским волком, длинные белые волосы, борода, спрятавшая его лицо, а глаза впивались в тебя, словно ножи. Но его прикид был изысканным, с дорогим темно-синим пальто. Просто как сыч дома сидел, лживо буркнул я капитану, так что мало кто меня видел. Радиане кивнул, к настоящему времени хорошо обученный этому конкретному обману. Он взглянул на капитана. «Вы из клана Серых Гриф?» – спросил жрец, уводя разговор в сторону. Он довольно хорошо знал такого рода подробности о знати, известных именах и семьях. Капитан вежливо ответил. «Да, вы правильно уловили, жрец. Семья уехала, когда на то место стали претендовать северяне. Переехали южнее, жить среди земляков. Почему не Литовское княжество? Тогда там была смута, и здесь показалось лучшим местом для жизни. Но не сейчас, кто-то должен изменить здесь все», — сказал жрец. Мирон пожал плечами, устремив взгляд на речные просторы. «Никто не хочет мешать великому князю», — ответил он, смысл его слов был неясен, но все равно граничил с изменой. «Если знать не рискует своими шеями, зачем это делать народу? Никто не хочет в петлю. Дураков нет». Я подумал, что это отличное замечание. И еще одно применение веревки, о котором я не подумал. Последняя часть, тоже солидный совет. Не будь чертовым дураком. После того, как мы отплыли, Радиане хлопнул меня по плечу. «Давай проверим потроха этого судна. Наверху может быть опасно», — сказал он. «Что ты имеешь в виду?» — спросил я, когда мы протиснулись через узкий люк и оказались в тесной каюте. «Это торговый корабль», — пояснил Радиане. «Мало места для спанья. Почему ты сказал, что наверху опасно?» — переспросил я. «Капитан сказал, может быть буря», — ответил он и плюхнулся на свою койку. Мы немного поспали, а потом Радиане поднялся на палубу. Я последовал за ним, игнорируя предупреждение о буре. Холодный северный ветер бил по кораблю, как бабка шибает детку сковородкой. Волны, бешено карабкаясь, лупились о нос судна, будто хотели разнести его в щепки. Но шторм бушевал вдалеке и почти не задел нас. Все это шокировало экипаж. Корабельный плотник тыкался носом во все щели, будто хотел убедиться, что корабль не рассыпался в пыль. Капитан Мирон сжимал зубы, стараясь сохранить хладнокровие. Пассажиры то волновались, то просто болтались, как тряпичные куклы. «Корабль, гори он огнем, там другой корабль», — заорал дозорный с вершины грот мачты. «Кто это может быть?» Капитан, словно ослепший, пытался разглядеть, кто там шевелится за горизонтом. Я тоже стал вглядываться. Иногда можно было увидеть парус позади, и он догонял нас. Качка вокруг нас постепенно ослабевала по мере того, как шторм отходил. Паруса в основном были полны, но ветер не такой сильный. Угроза непогоды миновала. Если бы не тот факт, что корабль, белое пятнышко, все еще следовал за нами. Чего они хотят? Дана перебила мои размышления. Все, кроме некоторых зевак, лениво оглядывающих корабль, были заняты своими делами. «Кажется, плывут к нам», — ответил я через некоторое время. «Он приближается». Крик дозорного прервал наше состязание в гляделке. Команда увидела, как позади появилась быстроходная парусная ладья. Справа же перед нами раскинулся участок земли, образованный поворотом в русле реки. «Мы успеем повернуть?» — спросил капитан Мирон, не отрывая взгляд от настырного преследователя. «Под этим углом, не шибко-то», — ответил штурман с гримасой. На его морщинистое лицо было страшно смотреть. «Флаг торговой ганзы!» — закричал вперед смотрящий, надежно привязанный к грот-мачте. «Хвала богам!» — с облегчением выдохнул Мирон. Он позвал своего квартирмейстера. «Приготовьтесь ответить им. Флаг князя, вот, что он имел в виду». «Есть, капитан», — последовал его ответ. Матросы валяли дурака, как только услышали новости. Дана уже начала веселиться, но я ее остановил, ухватив за плечо. «Дана», — буркнул я, скрывая лицо от ослепительного солнца. «Ты видишь типа с повязкой на глазу, остальные будто прячутся от нас». «И что?» — ответила Дана, пытаясь разглядеть его на приличном расстоянии. «Ну и что с ним?» Мой сокол уже кружил над ладьей. Через его острый взор я увидел кое-что странное. «Что это у него в руке?» — спросил я, с ноткой беспокойства в голосе. Мои инстинкты были больше воровскими, нежели аристократичными. Вот почему я сразу заметил подозрительное. Это железка вроде якоря, хмыкнула Дана, которая видела лучше любого человека. Блин, абордажный крюк, пробормотал я, и глаза Даны, как блюдца, расширились от ужаса. Она уже хотела крикнуть предупреждение остальным, но я опередил ее. Варяги, пираты, закричал я во все горло. Несколько слов, и все внимание было на нас. В команде барки было 20 матросов, но не все они были бойцами, то есть хорошими. Капитан Мирон, старикан с грустным видом, выдал инструкцию. Если кто-то из пиратов прыгнет на борт, секир башка ему, но помните, они не берут в плен. Дана уже макала свои стрелы в только что открытую склянку с ядом. Ее собственная смесь, приготовленная из бог знает какого дерьма. Жрец Перуна, Радиане, вышел вперед, как самый опытный. Он был в доспехах и в промасленной кольчужной шапке. Я с капитаном тут этот проход держим, а Ярослав со штурманом за мной будут, чтоб никто не проскользнул. А ты, баба, не направляй на меня свои стрелы. Не переживай, ухмыльнулась Дана, у меня рука золотая. На что жрец нахмурился. Я все равно беспокоюсь. А матросы-то, спросил я, они будут биться на палубе. Молите богов, чтобы они не струсили, а то все пойдем на дно. А мы постараемся, чтобы их не обошли сзади. И он так объяснил, что даже тупому стало понятно. И это было все. Первый пират, высадившийся на борт, был ранен стрелой Даны. Он, грязный урод, вздрогнул, а потом выдернул стрелу из плеча. С глазами убитой свиньи, он выхватил кинжал и кинулся на нас. Радиане отрубил ему руку, а капитан разрубил череп на две половины. Кровью, мозгами и костями обрызгало всех. «Отвалите, псы!» — хряпнул жрец, когда еще парочка приземлилась между ними. И сразу же еще четверо. Все пошло по женскому детородному органу. Берсерк с моржовыми усами рубил матросню, как мясник на ярмарке. Рука здесь, кусок черепа там. Отрезанные пальцы приземлились рядом с Даной. Он буянил, пока она ему клинок в глаз не засадила до упора. Берсерк помер. Но тут же пятеро пиратов в хорошей броне прорвались с фланга. «Ярослав!» — крикнул жрец, сражаясь с двумя ублюдками. «Останови их, а то все похеримся. Это корабль, я не мог применять магию. От пламени или молнии легко создать пожар на судне. Оставалось только фехтовать». Я парировал абордажный меч и едва увернулся от стального крюка. Эта фигня была у него вместо руки. Дана пролетела над нами на веревке и все видела. Затем отпустила канат, падая на корму. Большинство людей погибают, пытаясь сделать что-то подобное. Прямо в падении она натянула тетиву, целясь в пираты рядом со мной. Выстрелила, затем бросила лук, на одном дыхании выхватывая кинжал. Она приземлилась на палубу, уже держа его в руках. По инерции Дана покатилась вперед и оказалась между ног пирата с крюком. Он в изумлении уставился на нее. Это длилось меньше секунды. Он поднял крюк, чтобы атаковать. Но Дана опередила его. Отрезанные бубенцы шмякнулись на доски. «Черт!» — с отвращением воскликнул я, когда он издал стон и согнулся пополам, искалеченный на всю жизнь. «Осторожно!» — закричал я, напугав ее до чертиков. К ней бежал здоровяк с ужасным топором в руке. Его глаза обезумели от жажды крови и ярости. Дана не успела встать, а он уже занес топор для удара. В одно мгновение я отрубил здоровяку руку по самый локоть. Он выронил топор и схватился за обрубок, заливая палубу темной кровью. Мой клинок вспорол его грудь, добираясь до сердца. Дергая обрубком, пират осел на залитую кровью палубу. «Гребаная ерунда», — сказал он несчастным голосом, исчерпав все варианты. «Чудом нам удалось отбиться и выиграть эту сраную битву. Мы победили, хоть и с небольшим, но ощутимым перевесом. Дана хорошо вычистила их ряды своим луком. Она одна сделала больше, чем вся матросня вместе взятая. Представляю, что бы сделали десятки подобных ей». «Все прошло хорошо», — заявил удовлетворенный Радиане. «Ну, конечно, ему было легко говорить, он только чуть-чуть ободрался. Пираты сдались, так как убили их лидера, а корабль удрал. Лидером оказался этот крупный парень с топором. Сегодня мы победили, но они могут напасть снова», — сказал Мирон, смотря злым взглядом на пленников. «Боюсь, нам нечего ждать. А что с теми, кого мы потеряли? Мы не будем за ними гоняться?» — сердито спросил один из выживших матросов. Жрец грубо прервал его. «Это торговая барка, а не боевая ладья. Пираты напали не случайно, их кто-то подослал. Плывем скорее к форту». Дана молча собирала использованные стрелы, складывая лучшие или менее поврежденные. Ее плащ порвался, но это было пределом ее травм. «Я обязана тебе жизнью», — тихо прошептала она, когда я повернулся, чтобы пойти в каюту. «Ты же помнишь, у нас уговор помогать друг другу», — сказал я, глядя на нее. «Держись своей части». «Вы в порядке, молодой человек?» — спросил Радиане, спустившись вслед и повернув к себе, чтобы внимательно рассмотреть. «Вы молодец, остановили их именно в нужный момент». Я попытался пригладить свои буйные волосы, растрепанные ветром и влагой. Не очень серьезно принимая похвалу, я ответил: «Да, делал все, что мог. Похоже, девушка нас спасла». «Нашу команду», — продолжил жрец. «Капитан говорит, что потеряли 8, и корабль поврежден. Мы были на волоске от гибели. Ну, по крайней мере, мы достигли поворота реки. Правда, МХМ, не думаешь, что они снова нападут?» — спросил я, видя, что он размышляет об этом. «Думаю, нет. Вряд ли они еще вернутся», — ответил жрец. «Я слышал, что князь держит их подальше от маршрутов», — вспомнил я, как матросы говорили об этом перед нападением. «Они так делали, или перестали. Похоже, у князя сейчас другие планы. Ты имеешь в виду, как?» Но Радиане не дал мне закончить фразу. «Лучше не обсуждать это вслух, молодой человек. По моему мнению, политика была схожа с воровством. Всегда много шепотов втихомолку, необходимость все скрывать и обманывать. И этого дерьма неприятно много. Обнаружив свежую ранку, решил поискать Дану, чтобы намазала мазью. Но где ее искать? На палубе нет», — спустился в трюм. «Вы случайно не дворянин?» — спросил один из пиратов, сидевший тут, как связанный баран. «Не слушая его, я просто искал демоницу». «Я правильно понял», — продолжил тип с повязкой, мешая мне разыскивать Дану. «Мой отец был бароном», — ответил я, стараясь выглядеть более важно, чем есть на самом деле, перед этим высоким, но худющим парнем. «Мы можем на вас работать», — втыкнул он, показывая свои золотые зубы в улыбке. «Заплатите, и мы все сделаем». Я подумаю. Начал замечать, что остальные пираты тоже на меня пялятся. «Ну и что вы тут умеете-то?» «Разведка», — серьезно выдал один с кольцами в ушах и кровью на голове. «Избавим от врагов, государь», — добавил другой. «Или даже от друзей. Все, что вам нужно», — вклинился третий. «Мы недорогие», — честно признался четвертый, коренастый варяг с зелеными глазами. «У вас тут навыков пруд-пруди», — хмыкнул я, не зная, как отбиться от них. «Конечно, в моем поместье нужны мускулы, но теперь моя жизнь приняла другой оборот, надеюсь. Более того, я уже обладал достаточным богатством, чтобы не вести жизнь преступника. И я все еще гадал, какого рожна вообще занимаюсь княжескими поручениями. Может, потому, что в этом княжестве у меня есть титул благородного, а это все-таки не хухры-мухры, не каждому такое дано», — первый мужчина произнес страдальческим тоном. «Все наши усилия напрасны. Если вы капитан, тогда отведите нас к властям». Повешение было наказанием за пиратство. Это наказание также ожидало тех, кто совершал крупные кражи. Например, за то, что сделал крестьянский мальчишка, меня определенно вздернули бы на первом дубе. Правда, теперь это уже было недоказуемо. А мой дядя Всеволод, единственный, кому принадлежало золото, уже кормит червей. Эта мысль вызвала у меня пересохшее горло. «Не уверен, что смогу помочь», — решил я, поворачиваясь, чтобы уйти. «Вы сможете, государь, если отведете нас в форт Роговой», — в отчаянии сказал мужчина. Я обернулся на каблуках. «Как князь может изменить нашу судьбу?» — пояснил пират, глядя на меня своим единственным хитрым глазом. «Если его вассал обратится с просьбой о помиловании». Задумавшись над его словом, я стал подниматься из трюма. Я стоял почти наверху лестницы, когда услышал отрывки разговора между жрецом и капитаном. «Сейчас мы плывем в неполном составе, но без помощи мы не достигнем форта Роговой. Поэтому я хочу причалить в Волховске и нанять несколько местных парней». «Что за бред?» – подумал я, пересматривая свои планы. Подкатил к двум старперам с довольно гнусным видом на лице. «Мирон, я слышал, что страшная жопа этот Волховск», – вымолвил Радиане, когда он заметил мой интерес. «Там монстры бродят по округе». «Ну, это тренировочный лагерь для чародеев», — ответил капитан, словно ему было пофиг. «Можно еще матросов найти». Эти слова были самой правдивой хренью, что я слышал на этом проклятом корабле. Я присмотрелся к этой идее. Звучит как-то более заманчиво, чем визит к тому чертовому князю. «Ага, звучит как опасная затея», — согласился я, пытаясь выглядеть впечатленным. «Но, может, стоит попробовать?» «Ох, барин тут у нас сообразительный», — пошутил капитан Мирон. «Сразу видно, что из благородной семьи Кречетовых. Единственный из возможных», — подумал я. «Думаю, таких самозванцев, как я, этот мир еще не видел. Важнее всего достичь форта Роговой», — нахмурился Радиане. Он, вероятно, был не так уверен, как капитан. «Так это и есть Волховск?» — спросил жрец, прежде чем с гримасой сплюнул травянистую кашицу на причал. «Мы прибыли в этот гребаный Волховск через 6 часов после пиратского абордажа». Капитан Мирон сразу бросился набирать новых матросиков в команду, а плотник уже молотил по доскам корявого судна. Остальным же дали волю блуждать по деревне. «Ничего необычного», — отметил Радиане, смотря, как Дана проходит, хитро улыбаясь. Ее бедра танцевали в ритме соблазнительного движения. «Это действительно потрясающее зрелище», — подумал я, присоединяясь к жрецу в молчаливом восхищении. «Ну, а чего ты ожидал?» — ответил я громче, чем требуется, играя в невинность, когда она посмотрела на нас, подкидывая волосы. «Это всего лишь деревня, и было в этом Волховске всего 500 человек, плюс-минус полтора инвалида. Название, как я думаю, пошло от реки, что протекало по земле Новгородской. Тут была своя гостиница, где гости кормили клопов, рынок, где торговали сгнившими овощами и деревянными фалосами, и своя таверна, где местные бухали до беспамятства, и, как полагается, куча рыбацких халуп с множеством лодок вокруг. А еще тут возвели храм богини Лады, или скорее деревню построили вокруг храма. Может, и туда заскочу, учитывая свои дела с Виллисом, с ней может что-нибудь выгореть. Ну что же, пора рассмотреть этот колхоз», и решил начать обзор с высоты птичьего полета. Взмахнул рукой и выпустил сокола в небо. Глава 15. Прибытие в форт Роговой. Кречет взлетел в небо, давая мне возможность оглядеть деревеньку магов. Зеленые деревья простирались на много верст вокруг, куда бы я ни смотрел, продвигаясь вперед. Все это время Кречет летел на минимальной скорости, позволяя мне оглядеть окрестности. Радиане и Дана разбрелись по деревне, и каждый занимался своими делами. Волховск был построен правительством, поддерживаемой магической школой чародеев. Он был расположен на берегу реки Волхов и на окраине буйного леса. Цель была уничтожение роста животных в лесу и добыча нужных ресурсов. В буйном лесу было достаточно кристаллов и мощных монозверей, и это служило главной целью для начинающих магов. Волховск был основным пунктом для тех магов, которые охотились в лесу. Здесь можно было найти оружие, зелья и даже наемных чародеев. Здесь были доступны для аренды отели и даже бордели. Поэтому это место привлекало отдыхающих. Только самые крутые звери, понятное дело, даже близко не подходили. Они в том лесу глубоко сидели, а вот по опушкам бегали какие-то мелкие гады. И это делало Волховск на опушке леса зоной, свободной от зверей. В сочетании с толстыми стенами, это был хорошо защищенный городок. Какими бы прибыльными ни казались звери, они были ничем по сравнению с монстрами. Многие маги отказывались от охоты на монозверей, когда сами подрастали в уровнях. Для них интереснее было сразу же заходить в подземелья или порталы. Так что в основном тут тусовались зеленые новички, и это делало город довольно мирным и спокойным. Через взор сокола, мой взгляд зацепился за приметное здание. Прервав связь, я направился к самому большому зданию в деревне, храму богини Лады. Здание было полностью сделано из камня, мраморные колонны, все это впечатляло, будто кто-то хотел компенсировать свои комплексы надменной архитектурой. Я смотрел на этот кусок мракобесия и думал: «Чё, совсем потеряли чувство пропорций?» Когда достиг вершины лестницы, меня остановила жрица богини. Из одежды она носила лишь юбку и сиськи. Единственным ее украшением был огромный венок из цветов. Она поклонилась и сказала: «Добро пожаловать в храм богини Лады». «Спасибо», — ответил я, оглядев ее торчащие соски. «Не молодая, но все еще не дряхлые. Вот они, дикие язычницы, думаю я. В храм нельзя в мирской одежде», — сказала она. «Это запрещено». И потом накидку мне вручила, будто у самого Сократа отобрала. Я, короче, рубашку снял и эту накидку на себя нацепил с улыбкой. Халат закрывал руки, всю спину и большую часть ног. Но грудь и нефритовый стержень остались открытыми на всеобщее обозрение. Просто не стал затягивать пояс халата. Не то чтобы я нудист, но чувствую, надо богине показать, как выгодно со мной дружить. Так что я продолжил свою прогулку и вошел в храм. Тускло освещенное место, Очень высокий потолок. Стены, украшенные резными изображениями разных животных. Отсутствие какого-либо человека или живого существа. Неестественная тишина, учитывая хаос снаружи. Все это указывало на присутствие божества. «Черт возьми, это действительно поднимает мой стояк», пронеслось в голове, когда увидел ряды статуй вдоль стен. «Здесь у вас есть статуи», обвел я глазами все то непотребство, высеченное из мрамора. Пройдя чуть-чуть, я склонился к одной из тех статуй и пробормотал: «Какая извращенная композиция! Дядька, кто это сделал, был настоящим мастером своего дела, не теряя времени, перешел к следующей. Твоя прелесть лишает меня слов и желания уходить. Твоя задница в сочетании с идеальным лицом заставляют меня фантазировать. О, какие прекрасные сиськи, если бы они были настоящими, я бы не расставался с ними». Вот что я говорил, пока шел от одной статуи к другой. Но когда я подошел к следующей, я не смог удержаться и рассмеяться. Засунув руки в карманы своего халата, я медленно удалился в окружающую темноту. Прошарив дальше, нашел дыру в стене. Приглянулась мне сразу та дверца, вырезана как на заказ. Без всяких церемоний я вломился внутрь. Вниз вела лестница, крутясь, как моя жизнь. От моих шагов заиграли кристаллы в потолке, создавая атмосферу спокойствия. С ухмылкой на роже спустился вниз и вышел в коридор. Не драча, направился к двери в конце. Подойдя, я даже не успел подумать, как дверь открылась. В ноздри ударил какой-то приятный аромат. «Добро пожаловать, сударь», — услышал я милый голос, но не обратил на него внимания, увлеченный запахами, что летали по комнате. Но не успел что-то вымолвить, в темноте послышался цокот копыт. Я уже думал встретить дьяволицу или сатира. Как из тьмы выступили каблуки, красные сандалии, высокие, с ремешками, сжимающими длинные ноги. Остальная часть женщины вылезла следом, и я чуть не задохнулся. Она была в коротком красном платьице, усыпанном чем-то, похожим на рубины, с вырезами по бокам, чтобы все видели, что у нее под куском ткани есть пара ног, и мой взгляд потек вверх. Платье как бы прикрывало ее холмики, но без всяких бретелек, как будто заколдованные. Наблюдать за этим было довольно гипнотически. Она продолжала приближаться, покачивая бедрами при каждом шаге. Длинные, хорошо причесанные светлые волосы, доходившие до талии, небесно-голубые глаза, сиявшие определенной решимостью, кожа как молоко, белоснежная, что искушает попробовать на вкус, красные губы, свернутые почти в нахмуренную форму, и все это составило лицо стоящей передо мной красавицы. Оторвав глаза с лица, спустил взгляд ниже, на мои главные объекты вожделения, облизнулся, глядя на них. Пара сисек, скачущих перед моими глазами, с сосками, стоящими, словно просящими, чтобы их пощипали. «Поворачивайся», — бросил я, ухмыляясь. Мне пришлось по вкусу, что я увидел. Она, словно послушная собачонка, повернулась, показав свою попу. Ее тонкая талия не оставляла сомнений, а широкие бедра и пухлые ягодицы просто кричали: «Дай мне пощечину». Я потянулся, пробегая руками по ее изгибам вниз, к заднице. Мой дружок уже весь встал, но я смог сдержаться, отвел руки от нее. «Как тебя звать?» – спросил я, глядя на ее пятую точку. Она ухмыльнулась и захихикала. «Ну, давай, киска, разглагольствуй. Может, я был слишком груб, но этой красотке, похоже, понравился такой напор. Меня зовут Лада, богиня плодородия. Рад познакомиться с вами», – представилась она, повернувшись передом. Лада протянула руку и пожала мою ладонь. Лучше она моего дружка пожала бы, конечно. Мне пришлось очень сильно сосредоточиться, чтобы смотреть ей в глаза, не опуская взгляда. «Оп, еще одна богиня», — подумал я с улыбкой. «Интересно, что ей надо от меня? Пожалуйста, следуйте за мной, государь», — сказала Лада, повернулась и пошла в комнату. Я последовал за ней, мерно тряся головой в такт ее булкам. Ее задница была настолько великолепна, что взгляд прилипал к ней, как муха к липкой ленте. «Вот ты как, малышка», — подумал про себя, шагая за Ладой, настоящий кусочек сахара. Мне хотелось ухватить ее за стройную фигурку и потащить, но я сдержался. В комнате меня встретило уютное убранство, будто созданное специально для нас. Лада явно постаралась с обустройством этого места. Комната была просторной, с приятным освещением от свечей, создающих уютную атмосферу. Мой взгляд зацепил огромную кровать, вся в ярких красках и окруженную свечами. Тут точно мастерская удовольствий, Я не смог удержаться от шутки. Лада остановилась, сверкая глазами, словно хотела пронзить меня взглядом. «Это не просто секс-рай», — отозвалась она. «Это место, где я ловлю кайф, когда здесь одна». Ее слова стучали в мою голову, как молот по гвоздю, но интерес был сильнее. Мы смотрели друг на друга, как два алкаша, понимающие друг друга без лишних слов. «Продолжайте», — сказал я, подавая знак «продолжать», и Лада ответила поклоном. Вскоре мы оказались перед бассейном или, скорее, булькающей ванной. «Вот это размах», — подумал я, глядя на джакузи. На его поверхности плавали лепестки роз, делающие этот бульон еще более привлекательным. И эти чертовы кристаллы тут светили, будто они были дешевле картошки. Я думал, что кристаллы — это очень редкий ресурс. Даже не знал, что кристаллы используют для освещения бани. Маг-новичок мог 3 дня бродить по лесу, прежде чем добыть хотя бы один. Вот решила попробовать с розами. «Если не по нраву, у меня еще есть ванна с запахом фиалок», сказала богиня, когда увидела, что я странно смотрю на ванну. «Да мне пофиг», отмахнулся я. Лада была рада услышать, что мои требования укладываются в ее крошечный мозг. Затем моментально принялась стаскивать мой халат. Я просто дал ей это сделать, потому что мне было лень даже моргнуть. Бросив в сторону халат, Лада схватила меня за руку и поволокла к воде вниз по лестнице. Войдя в ванну, она жестом предложила сесть. «Чего вы хотите?» – спросила Лада, хватаясь за губку. «Окей, богиня», – буркнул я, откидываясь назад в ванне, словно король на своем троне. «Покажи, на что ты способна». Типа, я лежал там, чувствуя себя важной шишкой, ждущей, когда его почистит. Она подкралась ко мне и начала тереть своим мылом. Я чувствовал, как кожа горит от трения, но это было проклято приятно. Закрыл глаза, ощущая, как волны тепла и пены меня окружили. Блаженное удовлетворение расползлось по всему телу. Затем почувствовал, как ее ладонь нежно скользит по моей груди. Вторая рука старательно вытирала всю грязь губкой. Вслед за губкой сразу же касалось нежное прикосновение, как будто делающее массаж. Мне было очень хорошо, я погрузился в нежность и заботу прекрасной женщины, время от времени стоная от удовольствия, словно старый кот, которому чешут за ушами. Это было что-то новое для меня, и я чувствовал, как дрожат мои косточки от нежных прикосновений. Она, похоже, удивилась моей реакции и решила пропустить определенную часть. Проигнорировав ту штуку, она принялась мыть остальные части моего тела. Мне пришлось приложить усилия, чтобы не выдать своих желаний сразу. Когда я уже хотел намекнуть, ее нежные руки и губка плавно скользнули по моим бедрам. Приближение к моему возбужденному орудию труда заставило меня взволнованно задрожать. Прикосновение губки к основанию, движение вверх и вниз, а также сжатие, погрузили меня в океан наслаждения. Да, я просто был на пике счастья, у меня есть собственная богиня-яйцемойка. Когда Лада начала тереть губкой, я думал, что могу себя держать. Но как только ее ручонки поползли вверх, я уже не мог сдержаться. Пока она лапала, я почувствовал, как расту в размерах. Что уж говорить, жезл был длинный почти 20 сантиметров и толстый как рука. «Ну и бесстыжий кусок мяса», сказала Лада с ухмылкой, глядя, как я снова теряюсь, когда она продолжила свое шоу. С улыбкой она продолжала шариться еще пару секунд, потом вдруг отступила, лапы убрала, ожидая реакции, которая не заставила себя ждать. Сразу после того, как она отпустила шмеля, я открыл глаза и уставился на нее, тяжело дыша, как она и ожидала. Хотя ее удивило слабое проявление агрессии в моих глазах. «Все в порядке?» – спросила она. Слова, что вылетели из ее рта, заставили меня ухмыльнуться, но я притворился равнодушным. Я наклонился и грубо поцеловал ее. Поднявшись, я глядел на нее свысока. «Ты готова?» – спросил я, голосом, как будто готовый разорвать ее на части. «Берите меня, как угодно, государь». Стоны Лады и мое звериное дыхание наполнили комнату, наши тела, влажные от пота, издавали звуки. «А-а-а-а, да, государь, а-а-а». Чувства у богини были настолько сильны, что она тут же толкнула меня назад и без промедления начала подпрыгивать вверх и вниз, высунув язык изо рта. Она была пьяна от удовольствия. Несколько минут спустя почувствовал, как она обняла крепче, чем когда-либо. Богиня закричала громче. Ощущения, охватившие Ладу, были настолько сильными, что она упала на мою грудь. Я вздохнул, готовясь заговорить, когда Лада перебила меня. «Пора, государь, у нас осталось совсем немного времени, я не мог понять, что происходит». Лада не ответила, но ослабила хватку, ее прикосновение было далеко от нежного, она взглянула на меня, я хотел что-то сказать, но она дала мне понять, что не сейчас, ее руки сжали мою левую руку, и я ощутил, как они слегка пылали, когда она наконец отпустила, увидел руну в виде сцепленных в молитве рук. «Спасибо тебе, Лада», — выдавил я из себя. «Я богиня плодородия и восстановления. Сосредоточься на руне, и все изменится. Это требует много маны, но она может сделать все возможное», — пояснила Лада, пока мой взгляд блуждал по ее телу. Хотя я не мог быть уверен, но мне казалось, что она действительно счастлива. Покидая храм, я скинул чипан жрица перед входом и переоделся в свою обычную одежду. По-моему, жрица была не против занять место богини. Мне так показалось из-за особенного взгляда, что она кинула на меня. Я тоже был бы не против кинуть жрице чего-нибудь, но неподалеку уже маячил Радиане. Я скрестил руки на груди в ожидании приближающегося Радиана. Вероятно, он шел со стороны барки. «Нам пора на корабль, государь Ярослав», — сказал он. Судя по его виду, он точно был раздражен моими поисками, но не подал виду. «Отлично, пойдем». Кивнул я. Мне уже начинало нравиться в новом мире. Боги и богини здесь были компанейскими и совсем не грозились карами. Странно, зачем их только променяли на другого. Корабль приблизился к форту Роговой очень ранним утром. Спустя почти 3 дня нашего путешествия, порт форта и близко не был таким безопасным, как гораздо более крупный порт Новгорода. Но это был 2-й по важности порт, к северу по реке, построенный из сочетания прочной каменной кладки и округлых мягких линий известняка. Как только я спрыгнул на берег, меня встретили не менее 6 латников, которые ожидали нас. Затем пришел 7-й, крепкий мужчина средних лет, с копной черных волос, уже поседевших и коротко подстриженных. Он был одет в хорошую кольчугу и пластинчатые доспехи, а в руке держал шлем-барбют с вырезанным на верхушке жеребцом. «Позвольте мне сказать», — сказал Радиане, касаясь моего плеча, чтобы остановить меня. Я кивнул и отошел в сторону, давая ему продолжить. Взгляд старшего воина задержался на мне, словно он искал что-то важное. Я принял серьезную и благородную позу, насколько мог. Взгляд устремлен вперед, грудь выпечена, руки сжаты у боков. «Расслабься, парень, просто дай им сделать свою работу», — пошутила Дана, когда Радиане представил нас. «Сотник Арсений», — начал Радиане, и уже выглядел недовольным, предчувствуя, что ему не понравится ответ сотника. «Молодой барон Ярослав Кречетов, мой ученик. Я хочу, чтобы он достиг форта Роговой под моей опекой, чтобы он остался в целости и сохранности. Я думаю, таким было бы желание его отца». «Что за чушь?» – подумал я, наблюдая, как жрец оправдывает свою позицию таким скучным и обычным образом, как это делают привилегированные. Вся эта история об аристократах как-то сильно преувеличена. Я также буду сопровождать этого молодого человека согласно моему приказу, жрец Радиане, сухо решил сотник Арсений, а Радиане лишь кивнул, выражая свое согласие. Вскоре все мы двинулись вверх к форту. Радиане уже знал о том, что я хотел помиловать пиратов, но для этого нужно было одобрение князя. «Что, если князь откажет вам в просьбе?» — приставал ко мне жрец всю дорогу. Мы повернули в сторону форта, следуя по берегам реки Волхов. Большая река брала истоки на далеких высотах северной стены. Протяженный горный хребет был естественным барьером между северными территориями и княжеством. «Только одна просьба», — настаивал я. «Ты боишься, что они предпримут что-то еще?» Моя мысль заключалась в том, что это будет еще одна попытка покушения на мою жизнь. Радиане кивнул. «Вот о чем я. Эти головорезы вернулись в Новгород. Кто-то послал их», — объяснял он, следя за моей реакцией. «Он хотел понять, что было причиной моего благородного поступка. Они умоляли о пощаде, обещали мне верность. Вы думаете, что их слова искренни, но это не так, государь. Вы милосердны, и я это понимаю. Это отражает ваш характер. Но они преступники, на которых нельзя полагаться», — продолжал жрец, но я уже не слушал. «Черт побери, сам я был толковым мошенником. Можно ли было мне верить?» Наивно полагал, что да, все-таки, в первую очередь, себе доверять нужно. Мне хотелось, чтоб на моей стороне было побольше людей, тех, кто не сворачивался, когда дело доходило до личного выгоды, а не каких-то дворян, которые на первый зов князя подставят тебя, если что. Но, собственно, Кто-то же должен был поверить в этот бред. Наконец, мы добрались до ворот форта. «Эй, вы там, отворяй ворота!» — закричал сотник так громко, будто хотел разбудить всех вокруг. Сверху выглянул какой-то пацан из-за стены. «Кто это с вами?» — спросил он. «Один из дворян?» «Да, парень», — ответил сотник. «Можно сказать, последний из рода Кречетовых. Ждали вас целый день. Заходите, заходите». Решетка скрипнула и, наконец, чуть сдвинулась вверх. Мы мигом проскользнули внутрь. И только оказавшись внутри форта, я понял, почему были такие предосторожности. Похоже, тут был ад, до того, как мы приплыли сюда. Глава 16. Раздор и смута в Новгородском княжестве. Внутри этого жуткого форта я попал в адский лагерь. Вокруг основного здания тянулся грязный внутренний двор, усеянный самодельными койками и горками соломы. Везде, где я мог видеть, лежали мертвецы и раненые, как падаль на свалке. Похоже, они только недавно вернулись из боя или пережили атаку на форт. Но самое отвратительное было то, как раненые страдали от ожогов. Те, кто пережил огненные шары магов, но так и остался на грани жизни и смерти. Маги в зеленых мантиях метались вокруг, применяя свои колдовские приемы. Я слышал их бормотание, видел, как их руки светились зеленым огнем, пытаясь залечить раны бедняк. Конечности не прирастали, а раны не затягивались как следует, но мелкие порезы заживали почти мгновенно. Это показалось хорошей ситуацией для тестирования. Улучив момент, я прислонился к ближайшей каменной стене, стараясь выглядеть незаметно. Затем представил руну, которую дала богиня Лада. Моя рана на руке озарилась зеленым светом и порез залечился. Как и говорила Лада, эта руна исцеления требовала много маны. Моей проблемой было то, что я мог в день сотворить лишь пару заклинаний. Мне нужно было как-то увеличить запас маны, чтобы хватило на побольше. Радиане обещал, что в Ордене Перуна меня научит всяким премудростям, и я наивно надеялся, что он сдержит слово. Хотя сам Радиане почти не использовал магию. Кажется, он говорил о каком-то там кодексе Ордена, который запрещал им применять магию на людей. Еще раз взглянул на магов-целителей в форте. Ха-ха, я не знал, сколько времени этим болванам пришлось корпеть над учебниками в древних библиотеках, прежде чем выучить заклинание исцеления. Но богиня Лада хорошо отблагодарила меня за старания в храме. У меня возникло ощущение, что в мире, где на кону стоят реальные ставки, магия – это правильный путь. Не каждую проблему можно решить с помощью меча или стрелы. Хотя я должен был признать, что опытный фехтовальщик смог бы разрубить огненные шары на куски. Жаль, что армия в форте, похоже, состояла в основном из новобранцев с копьями. Магов или не было, или они находились на более опасном участке фронта. В любом случае, у меня было заклинание восстановления. Проходя сквозь форт, я наблюдал за тренировкой опытных воинов. Они работали над физической подготовкой, сражались различным оружием, координировали шаги. У меня скрутило живот, когда мускулистые и подтянутые мужчины выполняли спортивные трюки, превосходящие все, на что я когда-либо был способен. Я не был уверен, сколько здесь командиров. Радиане сказал, что в гарнизоне больше сотни солдат, не считая прислуги. Также я заметил около 5 магов, но Радиане сказал, что их число между 10 и 15. Резиденция князя, двухэтажное поместье, окруженное отдельной стеной. К нему вела просторная мощеная дорога, пересекающая форт в середине. И поместье казалось самым безопасным сооружением, которое я заметил, наряду с казармами на другом конце форта. Внутренняя планировка поместья была довольно стереотипной, с каменными стенами, усеянными факелами. Сотник повел нас в здание и вошел в большую дверь. Мы оказались в большом зале с винтовой лестницей в центре. Перед троном князя стоял большой стол из дерева, несколько стульев вокруг него, довольно много кубков и красивый серебряный графин с гравировкой. Я задумался, что смог бы выручить за нее толстый кошелек, если продать на рынке. Несколько человек сидели и беседовали, на их лицах было усталое выражение. Князь-государь Владимир представил меня сотник Арсений. Барон Ярослав Кречетов прибыл. Один из беседующих поднялся из-за стола. «Князь Владимир, правитель земли Новгородской», — сказал пожилой мужчина. Ему было за 60, коротко подстриженные седые волосы, ухоженная белая борода и янтарные глаза темного оттенка. Князь кивнул в мою сторону. «Я так понимаю, вы, сын Радомира Кречетова?» Много раз перебирая в уме эту сцену, я чопорно шагнул вперед и сделал легкий кивок. «Князь Владимир, для меня честь познакомиться с вами». А больше я даже не знал, Что сказать? Радионе, конечно, научил меня этикету, но больше мыслей в голову не лезло. В самом деле не о погоде же говорить с князем. Жрец взял переговоры на себя. «Да, это мой ученик», — ответил жрец Радионе. Старик некоторое время молча разглядывал меня. На его губах появился намек на улыбку, прежде чем он повернулся Радиону. «Приветствую вас в форте Роговой, жрец Радионе. Я понимаю, вы были в хороших отношениях с бароном Радомиром Кречетовым». «Спасибо, князь Владимир», — проворчал Радионе, столь же вежливый со знатью, как и с простыми людьми. «К сожалению, на этот раз я не смог оказать им помощь». Старый князь понимающе кивнул. «Племянник», — обратился князь Владимир хмурому воину, наблюдавшему за их беседой. «Пожалуйста, оставь нас, здесь будут обсуждаться государственные вопросы. Все остальные, очистите комнату». Все разошлись, кроме сотника Арсения, который остался охранять двери на приличном расстоянии от нас. Князь Владимир встал, подошел к столу и налил себе в кубок из причудливого графина. «Кречетов», — повторил князь, — «теперь, когда я стоял ближе к нему, рассматривая его более внимательно, подойдите, молодой человек, я хочу хорошенько рассмотреть вас». Я шагнул вперед, приблизившись к князю. «Ваши волосы и глаза, наследие вашего отца», — прошептал он, касаясь моего лица грубой ладонью. «Остальное, должно быть, от матери», — добавил он после короткой паузы. Я с трудом проглотил ком, стараясь не проявить нервозности или излишнего потоотделения. Первый вопрос справился, но второй выдался сложнее. «Где мать?» — спросил князь Владимир, опуская руку, но не отводя взгляда с моего лица. «Отец отправил ее с сестрами до нападения», — прошептал я, неуверенный до конца в правдивости. «Это то, что я узнал у дяди Всеволода, борясь с ним на песке, перед его смертью». Князь Владимир нахмурился, его лицо стало еще более морщинистым. «Понятно, были какие-то проблемы во время путешествия сюда?» Радионе быстро отреагировал. «Мы подверглись нападению пиратов в пути и были вынуждены остановиться в Волховске». Князь Владимир поднял бровь. «Это, вероятно, те же люди, что напали на усадьбу. Варяги», — быстро пояснил я. «Варяги, наемная дружина», — пояснил жрец Радионе. «Ваш отец был жив, когда вы покинули поместье?» — заинтересованно спросил князь Владимир. «Вряд ли, но я сумел достичь лодки и добраться до Новгорода», — ответил я, стараясь сделать это как можно более уверенно, хотя придумывал на ходу. Удивление отразилось на лице князя, а глаза затуманились. Затем взгляд князя устремился на мое золотое кольцо. «Значит, ваш отец успел передать фамильный перстень и меч», — сказал он, увидев мою реакцию. «Наемный убийца с севера пытался убить его», — вмешался Радионе, видя, что я выкручиваюсь. Это выяснилось, когда она призналась позже. Они искали его тело. Я пытался объяснить, но как только они увидели мой меч, сразу же попытались меня убить, продолжил я, пытаясь выразить все, что мог в поддержку слов жреца. Это была половина правды и половина вымысла. «Это не ваша вина», — сказал князь Владимир, и его морщинистое лицо потемнело. «Вы должны восстановить контроль над новой славой». Я кивнул, сомневаясь в своей способности управлять поместьем. «Вы говорили, что она призналась в этом позже», — спросил князь Владимир у жреца. «Барон Радомир Кречетов отправил просьбу о помощи», — ответил Радионе. «Те же люди, которые пытались убить Ярослава после убийства его отца, отследили и меня. Я тоже был на острове проклятых, охотился на демонов, думая, что мой ученик мертв. Он указал на меня». Князь Владимир кивнул в знак согласия. «Что произошло потом?» — спросил он, желая услышать больше деталей. «Эта наемная убийца следовала за нами с несколькими наемными клинками. Может быть, я привел их в то проклятое место. Они думали, что сын барона сбежал ко мне. Мальчик убил ее в схватке. Так вы взяли Ярослава Кречетова в ученики?» — поинтересовался князь Владимир. «Его отец так хотел, и он тоже», — ответил жрец Радионе. «Но я предпочел бы, чтобы он был одним из моих людей», — сказал князь, пристально глядя на меня. «Вы, князь, если вы примете его», — просто сказал Радионе, скрестив руки на груди. «Я хотел, чтобы он добрался сюда целым и невредимым. Я в долгу перед его отцом и моим другом. Даю слово, я буду считать свой долг выполненным. Не поймите это неправильно. Я ценю вашу помощь, жрец Радионе», — указал князь Владимир. Жрец кивнул. «Как я уже сказал, это ваш призыв, князь Владимир. Ваше решение, и только ваше». Старый князь потер лоб рукой, затем знаком пригласил нас сесть за стол. Он взял один стул для себя, и хмурое выражение на его лице на мгновение разгладилось, когда он посмотрел на меня. «Я старый человек», — начал князь Владимир. Он повернулся к жрецу, сидящему напротив него. «Но я не могу. Время дорого. Я знаю, что вы доставили мне письмо. Мы так и сделали. Через советника Велимира, моего хорошего друга», — ответил Радианне. «Ну, мне сообщили, что так и произошло. Нет смысла пересказывать». Он сделал паузу, посмотрел на серебряный графин, а затем на меня. Радианне уже давно хотел спросить и сделал это. Что было в письме? Князь в глубокой задумчивости уставился на свою правую руку. «Барон Радомир Кречетов предупредил о вторжении варяг. Я уже призвал первую княжескую пехоту на север. Они прибудут в ближайшую неделю. Чародеи будут сторожить форт Роговой. Хан также объявил войну», — хмыкнул жрец Радианне. «Да, нас зажимают с севера варяги, а на юге степняки», — беспечный ответ князя ошеломил его. «Зачем, если уж на то пошло, желать обострения конфликта? Другого пути нет», — вздохнул князь. Радианне фыркнул, откидываясь на спинку стула. Жрец прищурился, ему это не понравилось. «Я со своей стороны почти заснул, политика мне наскучила. Не сочтите за грубость, князь-государь, но это же самоубийство». Князь причмокнул губами, лицо его слегка покраснело от выпитого меда. «В некотором смысле так и есть. Это касается всех трех государств. Жрец Радианне, скоро начнется война. Желать войны – это неразумно, князь Владимир», – предупредил Радианне. Старик пожал плечами. «Но представьте это, жрец Радианне, наследник ханства, следующий великий хан, желает получить мою дочь в качестве жены, хотя я склонен отдать свою дочь за хана и прекратить войну». Князь Владимир заполнил оставленные им пробелы, и я оживился, внезапно заинтересовавшись. «Что случилось с воинами снаружи?» – спросил я, имея в виду множество раненых и убитых. Князь тяжело вздохнул. Вдобавок ко всему в округе появились письегловцы. Жрец Радианне чуть со стула не упал. «Письегловцы? Прямо так рядом?» – князь кивнул. А мы с жрецом переглянулись, чувствуя, как кровь приливает к нашим щекам. Мы думали, что с визитом к князю все закончится. Но оказалось, совсем наоборот. Клубок только запутывался сильнее. Однако, еще оставалась надежда на дальнейшее развитие событий. Неожиданно все обрело смысл. Каждая мелочь встала на свое место. Аккуратно и изящно, так, как может только правда. Варяги охотились на меня, письегловцы уже на территории княжества. А князь предпочитает выдать свою дочь, чем публично противостоять хану степняков. В княжестве шевелилась смута и раскол. А князь стал прямо как старая тетя после трех бокалов вина, слаб и бессилен. Любой желающий может отшпилить. Все это заметили, не только местные бояре, но и за границей. Мой отец из прошлой жизни всегда говорил, когда зверь не нападает, так он или кривой, или в штаны справляется. И кажется, князь стал именно таким зверем. После разговора с ним мы отправились в свои комнаты. Нас с Радианом сопровождал сотник Арсений. Мы шли по одному из длинных коридоров поместья в отведенные нам покои. «Где остальные?» — спросил Радианне несколько минут спустя, когда мы добрались до спален, выходящих на просторную террасу на втором этаже. «Их устроили в соседнем доме, рядом с конюшнями», — ответил сотник, словно мать, объясняющая, почему ее дети ночуют в палатках во дворе. Откланившись, он оставил нас одних. Радианне завалился поспать перед ужином, а я решил заняться своей магией.